Брат. Странный человек этот брат, говорит Мазила. Прячет материалы подписантов и никаких последствий. Распространяет выпуски с срам издата. Проходит по их делу лишь свидетелем. Помогает правдецу и опять ничего. Да стукач, стукач, говорит неврастенник. Провокатор. Нет, говорит болтун, тут другое. Он помогает, чтобы помешать. Мешает, чтобы помочь. Спасает, чтобы угробить. Гробит, чтобы спасти. А суть всей его возни простая — не извести всех до своего уровня. Мы все барахтаемся в одном дерьме. Мы все одно дерьмо. Правдец вылезает, певец вылезает, Мазила вылезает. Ну хорошо, слава ибанской культуре. И вместе с тем нельзя, ибо они такое же дерьмо, как и мы. Правдец вот-вот уедет куда-то в вечность. Надо помочь гений же, но помочь так, чтобы остался Мазила в этом же дерьме. Чтобы сказать «да», да гения все-таки не дотянул и остался таким же дерьмом, как и мы все. Увы, мол, такова трагическая наша судьба. Мы, мол, ибанские талантливые интеллигенты, все обречены на бесплодие. Поймите, брат никому не служит. Он служит только себе.